О'Коннор, проревел я, очередным ударом отправляя пленного в новый нокаут. Да, с громким топотом влетел в помещение ирландец, забавно выпучившийся при виде пленного у моих ног. Прикажи домовику обыскать тело и начинай подготовку к допросу. Времени мало, его скоро начнут искать. По его крови они определят местоположение дома с точностью до метра. Я быстро двигался вслед за ирландцем, который буквально пролетел по коридору и начал спускаться вниз, на нижние этажи. Зал для обрядов, накопители, оружейные и сокровищница пыточная и камеры для пленных находились несколько на особицу и были весьма хорошо экранированы, чтобы не загаживать энергетику в доме. Влетев внутрь, я отмахнулся от что-то недовольно бухтящего домовика и скинул плащ. Сперва в ход пошли зелья, пытки какие я мог сделать, так как на некоторые у меня все же не хватало решимости, невзирая на достаточно большое кладбище на своем счету. Хреновостая легилименция, если то, что я пытался сделать, можно именовать этим словом, да простят меня менталисты за такой плевок в их адрес, но все же таки пошла в ход. А нет, он каялся, да и кто бы поступил иначе, когда с тебя снимают кожу и ты этот процесс наблюдаешь лично. Круция, конечно, хорошо, но в данном случае я преследовал еще цель немного подзарядить часть защиты, что основано на жертвоприношениях. Вот и пытал таким дедовским способом. Да и Круция имела проблему с тем, что стоило чуть расслабиться и вместо пленного ты мог получить труп. Время. Раздавшийся окрик ирландца заставил меня сдавленно выругаться и всадить нож в сердце пленному, тут же начиная выводить замысловатый узор палочкой, с тем, чтобы обрубить все связи с мертвой кровью. Ну хотя бы убедились, что интересу основной части рыцарей короны в доступе к источнику. Я выполз из пыточной и присел на пол. На предприятие они планов не имели, только прикрывал их не один герцог, а два. Я поднял голову к помрачневшему ирландцу, и три молодых рода из теневого мира стоят за их спиной. Но что-то я сомневаюсь, что герцоги не сообщили своим родичам о происходящем, а труп не знал, с кем они в родстве. Вы рисковали, отправившись туда в одиночестве, покосился на меня О'Коннор. Рисковал, согласно кивнул я. Только я все равно не должен был тащить внутрь кого-либо еще. Вот когда я убедился, что они полностью в курсе, то сделал свой ход, закурив, я задумчиво сделал пару затяжек и искоса посмотрел на него. Только им все равно плевать, кто и почему, виноватым назначит меня. Может, герцоги самостоятельно решили поиграть, но устали быть на вторых ролях, ирландец неуверенно пожал плечами, с сомнением глядя на меня. А на кого тогда работали авроры? Я усмехнулся, отрицательно качая головой. Есть еще как минимум один род, что имеет достаточно власти, чтобы прикрыть деятельность группы авроров. Даже скорее два, так как надо прикрывать и тут, и в столице. Либо один, но связанный родством с кем-то тут. Ну вот смотри, я уселся поудобнее и глубоко затянулся, чувствуя, как потихоньку утихомиривается энергетика тела, жестко взбудораженная черным ритуалом. Один род – это 200 лет истории, и они целенаправленно развивались как работники отдела тайн. Скорее всего, они же и артефакты с книгами подбирали, чтобы найти ключ к холду. Два других чуть постарше, но им 300 нет. Потомственные боевики, но слишком мало влияния, и они работают в английских филиалах Аврората. И это опять отправляет их мимо. Понимаешь, нужен кто-то, достаточно старый и сохранивший влияние в свете происходящего в Британии, чтобы прикрыть происходящее тут, с надеждой на отрицательный ответ спросил Фаррелл. Я склоняюсь к версии, что два рода, уточнил я, снова меняя положение. И успокойся, здоровяк, никто на меня охоту вести сейчас не будет. Им и так хватает геморроя помимо того, чтобы бросать все силы на мои розыски. И подготовь две комнаты, все же я решил, что мои люди будут жить тут. А древние, дайте сил, чтобы дотянуть до ее 14-летия. С силой потер лицо мужчина. Она на 14 лет проведет обряды в доме. А зачем вы вообще вытащили дом из-под пространства, где он был спрятан? Они собирались переезжать обратно в Ирландию, но не успели. Ирландец криво улыбнулся и присел прямо на пол напротив меня. У вас библиотека-то есть? Я задумчиво взглянул на него и, получив подтверждение, слабо кивнул. Тогда веди меня, Вергилий. Бистуду, 22. Карл и Мишель прибыли ночью и поначалу отсыпались, потом привыкали к смене часовых поясов, что в итоге заставило меня чуть сдвинуть планы. Но я изначально предполагал подобную ситуацию и особо не нервничал. В конце концов, за один день я и не рассчитывал решить сразу все проблемы. Ликвидация тех дворян, помимо проблем, дала мне возможность нанести визиты в их дома, что, согласно договору, обладали источниками не выше третьего уровня. Хочешь больше? Уходи полностью в теневой мир. И эти правила были неизменны уже 300 лет. Причина моего интереса была простой: знания и все то имущество, что можно утащить. Домовик Коннора уже побывал в большей части домов и перетаскал кучу книг, картин, мебели и вообще всего, что только можно. А вот в двух домах вылезла проблема с защитой, и обойти ее ушастое создание не могло. Ничего сверхъестественного, так как по-настоящему ценных фолиантов у рыцарей короны на руках не было, они хранились в магической школе. Да-да, у них была своя школа, так как корона весьма опасалась отправлять своих защитников туда, где из них могло вырасти не пойми что. Раз в 50 лет один из аристократий ехал в Хогвартс, чтобы в дальнейшем выступать в роли представителя короны в теневом мире. И все в этом поколении таковым был Финч Флетчли. Школа была не особо большой, но по 100 магов из Квиба в год выпускала. Это были как аристократия, так и потомственные вассалы благородных господ Великобритании, ну и изредка туда попадали маглорожденные, так как корона сумела выбить в свое время разрешение на это. 2 ребенка раз в 5 лет. И именно благодаря этим рыцарям в Британии не было боевиков ордена охотников на чудовищ, да и любых других тоже. Либо подчинялись теневому миру, либо короне. Альтернатива была неприятна, ибо законы о наказании за колдовство так и не отменили. Правда, не могу сказать однозначно, пошло ли это на пользу или же наоборот, так как мясо рыцарей вполне себе защищало немагов от большей части мистических проблем, ну не считая таких ситуаций, как с Волдемортом. С другой же стороны, тесное взаимодействие ряда старых семей теневого мира с аристократией обычного привело к тому, что Великобритания уж очень распоясалась в плане запретов на все, что только можно. Если взять любую другую страну мира, то более нигде не было такой картины, как в Англии. Если ты маг, то добро пожаловать к ведьмам и колдунам. Ну или живи в обычном мире, только магией особо не играйся. И за счет этого особо не давили темные направления, так как был только один Наврарат из 10 орденов, тонкой пленкой растянутых по всему миру, наподобие охотников на чудовищ, просто охотников, наемников и прочего. Аврорам и обычным магам и ведьмам в этих странах просто необходимо было знать хотя бы основы темных направлений, чтобы уметь защищать себя. Но вспоминая кровавые ванны, что были нормой в некоторых вампирских кланах-ковинах, начинал задумываться, что такая странная система вполне себя оправдывала. Пока не вспоминал про досье на ряд рыцарей, которые сами были не лучше. И учитывая, насколько огромные на самом-то деле территории признавали власть короны и кто там жил, то начинало закрадываться сомнение, а тех ли чудовищ убивали в свое время прежние охотники. Но возвращаясь к защищенным домам, там оказались библиотеки с неплохой подборкой по различным отраслям. Ничего особо тайного, но и не то, что вот так вот легко и просто достать. Так что я быстро приватизировал свои законные трофеи, отправив 10 писем, спокойно ждал реакции короны, которой уж точно не понравится, что ее вассалы решили слегка усилиться. Сложившийся статус-кво полностью устраивал все стороны, и его изменение будет воспринято негативно. Так что надо только подождать, пока ее величество, по совместительству глава англиканской церкви, осознает, что хотели провернуть под ее носом. А мысли насчет того, что она все же как-то замешана в этом. Так ведь я отправил не одно письмо. Завибрировавшее в кармане двухстороннее зеркало вырвало меня из размышлений. Выслушав короткое сообщение, я отложил трофейную книгу и пошел на выход из своих апартаментов в зеленом холде, направляясь вниз. «Мишель, пойдешь со мной?» – коротко приказал я, увидев всех обитателей дома в столовой. Дождавшись, пока она доест и переоденется, я дошел до портальной площадки и активировал порт-ключ, направляясь к аббатству святого Августина. Любой немаг, да и большая часть магов, видели руины бенедиктинского аббатства, в то время как обладающий правом узреть истинный вид видел полностью восстановленное здание. Здание, что являлось одним из мест для переговоров обычного мира и теневого, если на диалог выходили правители этих миров. В данном случае меня ждал представитель короны. Странно, настолько древнее место силы христиан, а я особо и не ощущаю ничего, недоуменно повела плечами Мишель, напряженно оглядываясь. Тут же должно все быть пропитано верой в Бога. Как объясняет Карл, слишком сильно переплелись святые и древние боги. Из-за этого как минимум треть веры уходит не туда, куда бы должна была уходить. Я на мгновение нырнул в транс, раскрываясь миру, и тут же вынырнул обратно, недовольно поморщившись. Что бы там ни думала Мишель, но веры тут хватало, и кто-нибудь уровня Дамблдора или Волдеморта как раз-таки чувствовал бы тут себя некомфортно. Это мы особо не ощущали, а привыкшие ощущать мир более чем пятью чувствами на постоянной основе, даже и близко бы не захотели лезть. Это не значит, что они бы тут загнулись, вовсе нет. Просто было бы некомфортно, а слабая нежить действительно могла бы загнуться. 1500 лет молитв даром не прошли для этих стен. С другой стороны, такие, как Волдеморт или Патриарх Кровососов, и не полезли бы сюда самостоятельно, отправили бы мясо, без проблем набранное в подворотнях обычного мира. Интересная версия, нейтрально прозвучал мужской голос, и навстречу мне шагнул мужчина средних лет, казалось, соткавшийся из воздуха. Я не претендую на оригинальность, ваша милость, тем же тоном ответил я, прищурившись, глядя в равнодушные тускло-голубые глаза собеседника. О, нет-нет, я считаю так же, но изменить некоторые вещи не смогут и боги. Он на мгновение изогнул полные губы в подобии улыбки. Ну, пределы их сил нам неведомы, ваша милость. Я коротко взглянул на девушку, и она отступила на несколько шагов назад. Пройдемся, слегка дернул правой рукой мужчина и, подавая пример, медленно пошел по выложенной гранитными плитами дорожке, что огибало аббатство и уходило в не столь далеко расположенную рощу. Граф, вы понимаете, что ваши действия не встретили понимания. Ну какой из меня граф, ваша милость, недовольно поморщился я. Ваши предки были ими, и вы также им являетесь, сохраняя все то же равнодушие, произнес мужчина, бросив на меня короткий взгляд. Точно так же, как и бароном. Эти титулы сохранились за вашей семьей. Хотя если вам не хочется, то можно выбрать нейтральное, мистер. Как вам удобнее, ваша милость, дернув щекой, я задумчиво проводил взглядом пару здоровых волкодавов, неспешно пробежавших не столь далеко от нас, и перевел взгляд на собеседника. Тогда, может быть, поясните, что именно вы хотите, усмехнулся герцог Норфолк. Их головы, я остановился, глядя в глаза собеседника. И это честная цена в междоусобных войнах, ваша милость, без прерывания рода, спокойно согласился герцог Норфолк. Старшие поколения полностью ваши, но корону не устроит полное уничтожение рода. В свою очередь, мы дадим гарантии, что наследники не станут мстить. Тогда мне нужно вот это, ваша милость, я протянул заранее составленный список, и гарантии, что мне не станут мешать рыцари и корона в теневом мире, ваша милость. Вы про того, кого не стоит упоминать в приличном обществе, мягко усмехнулся аристократ. Ну, право слово, мы не лезем туда, поверьте. Даже напротив, граф, мы, скорее, выступили бы за сохранение статус-кво, бросив на меня короткий взгляд. Он медленно двинулся по тропинке дальше и, вздохнув, пояснил. Вот скажите, граф, что будет, если победят ваши темные и светлые? Саркастичная усмешка скользнула отблеском тени по его лицу, и прежнее вселенское равнодушие вновь вернулось на его лицо. Значит, вы также знаете, что он возродился, ваша милость, с легким любопытством уточнил я. Конечно, равнодушно кивнув, герцог остановился и бросил короткий взгляд назад. В конце концов, нам приходится обращать внимание на своих соседей. И да, я в курсе, что министр магии Великобритании повел себя несколько неумно. Неумно, я криво усмехнулся и покачал головой. Что будет? Ну, в случае победы темных будет резня, в случае победы светлых тоже. Это если останутся прежние лидеры, ваша милость. Даже поменяв их, на данный момент ничего не изменить, тяжеловесно уронил герцог. А не было бы возрождения неназываемого, то менее чем за 5-10 лет мы бы пришли к ситуации с тем, что магическое сообщество Великобритании встало бы перед опасностью раскрытия. И это не устраивает всех, кроме темных и светлых. И вариантов, с тем чтобы надавить на них, у нас нет. Наиболее радикальные крылья Визингамота и министерства не связаны с нами родственными связями. В лучшем случае, крайне дальнее родство. Вариант с физическим устранением мы даже не рассматриваем, так как окажемся в проигрыше при любом исходе. Умирать будут наши маги, а не чьи-либо еще. Мир находится в неустойчивом положении, и Великобритании точно не нужны подобные потрясения. И что вы хотите от меня, ваша милость? Я недоуменно вздернул брови и покосился на него. Темные хотят править миром и попирать стопой быдло. Светлые мечтают о том же, но под другим углом, и многие даже и не помнят о том, что будет за нарушение договора. Мы не хотим, чтобы вы посадили в кресло министра кого-либо из них. Герцог холодно смотрел мне в глаза. Вы слишком популярны, и к вашему мнению прислушаются. Такое будет возможно только в том случае, если обе стороны будут обескровлены. Я оборвался на половине предложения, глядя в ледяные глаза аристократа. На войне умирают, равнодушно уронил герцог и медленно пошел дальше, вынуждая меня двинуться за ним, размышляя над услышанным. Предвосхищая ваши возражения на тему того, что мы могли бы и сами посодействовать этому, не могли. У нас хватает иных проблем, и с радикалами теневого мира должны решать вопросы Авроры. Слишком большая территория находится в сфере нашего влияния, чтобы оттягивать солдат и натравливать их на темного лорда. Да и, пока он не переходит определенных границ, нам не позволит этого сделать. Те же ковины вампиров только и ждут возможности ударить нам в спину. А нормальных боевых магов у нас мало. Основная масса подобна тем, чьи головы вы унесли с собой. Зачем они вам, кстати? С легким любопытством покосился он на меня. На стену вешаю, ваша милость, машинально бросил я, погруженный в размышления, и особо не думая над тем, чтобы смягчить ответ. Ну, у каждого свои привычки, криво усмехнулся аристократ. Предположим, что я вас услышал, медленно произнес я, мысленно перебирая варианты, и, отбрасывая один за другим, тут же создавал новые. В таком случае есть шанс, что я могу оказаться крайним. Герцог бросил на меня короткий взгляд, поощряя продолжать. И в таком случае я бы хотел иметь гарантии для своих немагических родственников на территории Великобритании от лица нейтралов. Среди них у вас должно хватать связи и родни, ваша милость. Какие-нибудь обеты вы давали тем, кто вас обучал? Норфолк задумчиво уставился на меня. В достаточно свободной форме, ваша милость. Жестких формулировок, кроме обязательного возвращения в Англию на определенный срок, не было. Достав портсигар, я закурил, лениво наблюдая за неспешно текущей водой в маленьком ручейке. Тогда мы бы тоже хотели гарантии того, что вы остановитесь после уничтожения тех, кто покушался на имущество вашей подопечной, и готовы передать один из домов с источником второго уровня в ваше распоряжение. Так сказать, в счет извинений. И насчет остального тоже хотим гарантий. В любом крупном городе на островах, в глуши мне не нужно, спокойно испепелив окурок, я достал бутылку яблочного сока и сделал пару глотков чуть кисловатого напитка. И приду я как охотник, вы это понимаете? Детей мы вывезли в школу, спокойно кивнул Норфолк. А касательно теневого мира нам плевать. Мы не нарушали договор, как и наши родственники. Иными словами, хрен докажешь, мы подчистили все следы. Я понимающе усмехнулся и сделал еще пару глотков сока. Дальнейший разговор был уже банальным торгом, где герцог продемонстрировал наличие еврейских кровей и бился до последнего. Распрощавшись с ним, я бросил косой взгляд на здание аббатства, но проверять, насколько мне комфортно будет в самом сердце этого места, не захотел, слегка кивнул Мишель и не торопясь двинулся на выход. Оно стоило того, осторожно поинтересовалась девушка, когда мы уже достаточно отдалились от застывшего на месте герцога. В данный момент времени, да, уверенно кивнул я, делая еще один глоток сока. Я не потяну бадание с такими фигурами. Может, как маги они и не очень, но их много и у них ресурсы целой страны. Плюс они бы наняли наемников и рано или поздно загнали бы меня в угол. А сейчас они наоборот будут относительно поддерживать меня, пока я буду играть по их правилам. А ты будешь, с непонятным выражением на лице уточнила Мишель. Ты же хотел залить тут все кровью. Для начала мне надо определить союзников на этот раунд, усмехнулся я, допивая сок и вышвыривая бутылку, в полете испепелив ее. Потому что по ряду причин я не особо уважаю темных и светлых, как и Норфолк. Не могу ничего определенного сказать про нейтралов, но у них хотя бы политические цели более адекватные. Ну и, кроме того, мне отдают на растерзание тех, кто начал подбираться к холду. Ты же сказал, что там замешаны два герцога, они позволят тебе расправиться с высшей аристократией страны. Альтернатива – обвинение в укрывательстве тех, кто нарушил договор. А у Великобритании сейчас куча своих проблем. Они потом придут за моей головой, усмехнувшись, я извлек еще одну бутылку с соком. Но сейчас у нас общие интересы. А-а-а, нахмуренное лицо девушки разгладилось, и она слегка улыбнулась. Вот и я о том же, Протянув ей руку, я активировал порт-ключ, переносясь в зеленый холд. Отправив Мишель, я поднялся в свою комнату и погрузился в размышления, стоит ли мне сейчас выходить на контакт с Дамблдором, который ждет моего появления, или сперва решить вопросы с отданными мне на растерзание. Но, как это обычно происходило в последнее время, побыть одному у меня не вышло, призрачный наставник приперся. «Ну, как я и говорил, они пошли на переговоры и согласились отдать их тебе». Насмешливо оскалился чубатый призрак. «Ненавижу политику», – процедил я, откидываясь на спинку удобного глубокого мягкого кресла. «И тебя тоже ненавижу», – со вздохом признался я, когда рожа призрака буквально начала лучиться от радости. «Но-но-но», – высокомерно вздернув подбородок, тот подлетел чуть ближе. «Опять без меча ходил, Бэл», – прикрыв глаза, я даже не стал ничего пытаться возражать, так как помешанный на холодном оружии характерник не желал слышать возражений. Правда, объяснить, за каким чертом мне в современном мире полуторакилограммовый кусок железа, он так и не смог. Так что я уже относительно привычно воспринимал его заскоки, даже не пытаясь доказать ему что-то. В конце концов, помимо занятий с холодным оружием, он давал вполне неплохие объемы знаний, причем в совершенно разнообразных гранях магического искусства. И что теперь собираешься делать? Пойдешь по первому варианту, добивая врагов, или же сперва заглянешь к шотландцам? Он с любопытством уставился на меня. Голова болит, не впопад пробормотал я, извлекая бутылку с соком. Узнать бы, что такое сотворили надо мной, рожу бы набил. Сделав пару глотков, я закурил. Много духов было, понимающе нахмурился призрак. Прилично, я глубоко затянулся и медленно выдохнул дым, лениво наблюдая за клубами дыма. Пара десятков, и половина из них мечтали меня потрогать. Скривившись, я потер потухшие татуировки на висках. «Мне бы пару лет еще», — проговорил я в никуда. «А тебе их никто не даст», — заложив руки за спину, он медленно пролетел к окну и застыл, глядя куда-то на улицу. «Ну, я могу надеяться, что неназываемые идиоты, вся та шваль, что стекается потихоньку в Британию, так и будет висеть мертвым грузом на шеях пожирателей, но, скорее уж стоит ожидать, что они готовятся к чему-то». Я задумчиво потер переносицу и отлевитировал кресло к письменному столу. Разложив документы и выписки, я скептически просмотрел свои выкладки и покачал головой. Лично я не понимал, чего ждет неназываемый. «Подкрепление, что ли?» Пробормотал я себе под нос, отодвигая документы, и посмотрел на призрака. «Аврорат выбивают на кажущихся обычными заданиях», наставник слегка качнулся, все так же не отрывая взгляда от происходящего за окном. «За последние 4 месяца погибло 500 более-менее опытных бойцов, еще столько же в лечебнице. Сколько, по-твоему, понадобится времени, чтобы восполнить такие потери, если у них весьма ограниченное количество выпускников Академии Аврората в год?» Молча пододвинув свои записи, я внимательно пробежался по заметкам и, взяв чистый лист, начал выписывать имена погибших за последние 2 года и их стаж работы. Немного подумав, я достал списки погибших за все годы, что прошли с момента моей победы в 81-м году. Затем нашел списки уволенных, комиссованных, пропавших без вести, и такие были в магическом мире. Спустя 2 часа я растерянно держал в руках листы, из которых следовало, что нормальных бойцов у министерства нет. Вернее, у министерства они есть, их нет в Англии и практически нет в Шотландии, что весьма уверенно держалось в кильватере политической струи англичан. У ирландских офисов чуть получше, но не сказать, чтобы уж совсем хорошо, особенно если вспомнить про соотношение сил. Но, как бы там ни было, но если Волдеморт ударит по центральному зданию министерства, то оно рухнет в момент. Только за последний год в отставку ушли почти 150 ветеранов, которые еще были в Аврорате с первой магической войны Великобритании. Почти 200 случаев подозрительных смертей за 15 лет. Кто-то уверенно готовил реванш, постепенно уничтожая кровников и просто опасных врагов. Кого не смогли уничтожить, выкинули. «Титул мне нужен», — задумчиво покосившись на призрака, я тяжело вздохнул. «И лезть туда надо сейчас, так как, пусть фадж и идиот, но там должно хватать и более-менее адекватных персонажей. Кто-то да поймет, что происходит. 90% состава – это не имеющие боевого опыта пацаны и девчонки, да еще и воспитанные на страхе перед неназываемыми его рабами. А ты, значит, не боишься?» – прищурился наставник, отворачиваясь от окна и впившись в меня пронзительным взглядом. «Боюсь», — спокойно признал я, — «но смертны все, только вот я готов убивать, а они скованы приказами, да и большая часть из них не сможет переступить через себя». Тут уже стоит поблагодарить придурковатого старика-директора, который любит толкнуть речь про «не убей», и теперь несколько сотен ублюдков ждут команды, чтобы начать террор. Наставник, молча выслушав меня, снова уставился в окно, а я, еще немного покопавшись в документах, лег спать. Подскочив с утра пораньше, я потратил пару часов на тренировки и завтрак, после чего, дождавшись Мишель, прыгнул в Шотландию. Активировав грузовой портал, я наконец вытащил импалу и только после этого направился к цели. Хрипловатый голосок Джоан Джетт успокаивал нервы, и я, откинувшись на спинку кресла, медленно скользил взглядом по окрестностям, наслаждаясь песней. Филиал гильдии боевых магов в Шотландии располагался в Эдинбурге. Обычное ничем не примечательное трехэтажное здание, накрытое маглоотталкивающими чарами и некоторым количеством защиты. По какой причине здание не столкнули в пространственный карман, я так и не смог понять, хотя располагалось оно на достаточно мощном источнике четвертого уровня, что позволяло это сделать. Да даже если бы было на более слабом, то уж гильдия-то смогла бы нанять мастера-рунолога, который сумел бы с помощью рун создать подобие накопителя и все равно спрятать здание. Но, дослушав песню, я выбрался из машины и направился к зданию. Попутно я продолжал незаметно осматриваться, стараясь понять, где наблюдатели. То, что они есть, это факт, но вот где. Ну не поверю я, что, стараясь столь настойчиво затянуть меня в Британию, Дамблдор да и неназываемый не оставит кого-нибудь наблюдать за местом, куда я в любом случае загляну. То ли все же я переоценил Гэндальфа и Саурона местного разлива, то ли переоценил свои умения, но за почти час наблюдения из машины и за время, пока шел к зданию, но я так никого и не увидел. Перекурив у дверей, я еще раз осмотрелся и толкнул дверь. Встретило меня просторное помещение с парой охранников, лениво перебрасывающихся шуточками с молоденькой секретаршей, при виде меня моментально сделавших стойку и шагнувших навстречу. «Что вам угодно?» – вежливо улыбнулась девушка, в то время как охрана, одетая в подобные эвроратским мантии, пыталась принять грозный вид. Хотя они, может, и есть авроры, учитывая, что последние лет 50 практически все боевые маги Великобритании там и служат. «Гарри Джеймс Поттер», – изобразил я подобие улыбки, отчего девушку слегка передернуло, но тут уж виноваты ее охранники, наличие которых заставляло бить в там-там и мою паранойю. «Мне назначено. АО». Прикусив нижнюю губу, девушка заинтересованно стрельнула в мою сторону глазами, заставив одного из охранников набычиться, а меня мысленно вздохнуть. Вот только разборок во имя местной Елены Троянской мне и не хватало. Да. Вскинув темноволосую головку, кореглазая ветреница послала еще один залп в мою сторону и, улыбнувшись, выбралась из-за стойки. «Магистр Берр примет вас, прошу за мной», скользнув ладошками по ткани мантии. Она разгладила одной ей видимые складки и двинулась вперед, показывая дорогу. Отправив в рот конфету, я пошел следом, внимательно запоминая дорогу и стараясь не заглядываться на то, что мне так старательно пытались продемонстрировать. Не то чтобы она страшная, просто, находясь, по сути, на вражеской территории, я уж точно не собирался рисковать оказаться в окружении врагов с голой задницей. Девушка на мгновение замерла перед дверью и, коротко стукнув, вошла внутрь. Пожав плечами, я зашел следом, так как она ничего не сказала по этому поводу. Седовласый, но еще крепкий мужчина недовольно вскинул голову, мрачно уставившись на нас. Сидевшие в креслах двое мужчин в серо-алых мантиях и какая-то женщина с моноклем также обернулись, и мы разом оказались в перекрестии четырех пар глаз. «Что?» — хрипловато сиплый бас нарушил наступившую тишину, так как девушка с непонятным испугом уставилась на меня, ничего не говоря. «А, это мистер Гарри Поттер, магистр Берр. Он записан», — заикаясь начала она объяснять ему причину визита, но после короткого жеста мужчины замолчала. «Поттер». Взгляд Седовласова неуловимо изменился, и он уставился на меня, буквально препарируя меня взглядом. «Я по девушкам», — индифферентно пробормотал я, слегка кивнув в адрес растерянной секретарши. «А», — недоуменно вытаращился тот на меня. «Ну а хер ли ты на меня вылупился?» — невозмутимо спросил я, вызвав кроткий хмык от дамы с моноклем. «Когда на меня так смотрят мужчины, то либо они хотят получить в рожу, либо гей. Так как я не уверен, чего хочешь ты, то я сразу и уточняю, что я по девочкам». «Вы пришли сюда оскорблять?» — вздернула брови женщина, с непонятным выражением сверля меня взглядом. «Сильнее, чем вы себя сами оскорбили. Я уже не смогу этого сделать», — усмехнувшись, я повернул голову к Беру. «Ты мне бумажку давать собираешься? Если нет, то скажи сразу и не будем издеваться друг над другом». «Торопишься?» — неприязненно искривил губы маг. «Ну да, как же, сам Гарри Поттер. Тебе никто не мешал Риддла победить. До того, как тот приперся и помер от встречи с боевой погремушкой рода Поттеров, я не менее неприязненно уставился на него. Я, конечно, понимал, что подобное получение титула вызовет проблемы, так что особо и не удивлялся его, мягко говоря, нелюбви ко мне. Как же, боевые маги облажались, а сила любви взяла и оказалась круче боевой маги. Я бы тоже ненавидел Гарри Поттера, если бы не являлся им. На, злобно рявкнув, он швырнул мне медальон на цепочке, браслет и свернутый лист пергамента, закрепленный на кожаной основе. Невозмутимо и демонстративно, проверив медальон с браслетом на истинность, вызвав этим самым легкий скрип зубов наблюдающих это магов, я приступил к изучению пергамента. «Мистер Поттер, вам не кажется, что вы перегибаете?» Женщина еще раз попробовала наладить какие-то дипломатические отношения, а, подняв на нее глаза, я аккуратно свернул документ и убрал его во внутренний карман. «Одну минуту, леди Боунс», отвлекся я на задергавшееся в кармане зеркало, успев увидеть ее изумленно вскинутые брови. «Мы знакомы». Она выпрямилась, грозно глядя на меня. «Поттер, две пятерки. Одна точно от вашего лорда, в масках шагают, как на параде, дауны. А вторая хрен пойми от кого, но есть подозрение, что это из-за твоей воспитанницы. Вторые как раз под подарком будут», — быстро затараторила Мишель, — «а первая скоро в гильдию войдет. Одно тело из непонятных попробуй взять живым. Если не выйдет, то бери наиболее целое. В здание не лезь, как закончишь. С масками я разберусь». Убрав зеркало, я изучающе уставился на Бера. «То ли течет у вас неплохо, то ли у них весьма странные наблюдатели». «Почему?» — заторможенно переспросил маг. «Потому что я прибыл не один, и с улицы это прекрасно было видно. Но они просто игнорируют мою спутницу». «Ну не идиоты же они», — я усмехнулся, быстро выставляя щит напротив небольшого оконного проема за доли секунды до мощного взрыва на улице, после которого вылетели стекла. «Значит, им сообщил кто-то внутри. Кто-то, кто не видел, один я прибыл или нет, и сделавший несколько неверный вывод. Значит, он все же и правда вернулся», — с трудом выдавила из себя Амелия Боунс, омертвевшими глазами смотря на меня. «Нет-нет, вы что, я же Поттер, по вашей ублюдочной логике. Лжец, имбецил и желающий побольше славы», — вытащив из-под сумка с расширенным пространством пару гранат, я осторожно толкнул дверь, выглядывая в коридор. Скользнув до ближайшего поворота, я выглянул из-за угла и понимающе усмехнулся, увидев, что дорогу масочникам показывает тот самый злопыхтевший охранник. «Ну, будет очередной урок на будущее, что не все то, чем кажется с первого взгляда». Я решил, что он ревнует, а он просто клейменное дерьмо или же рвется выслужиться, чтобы получить стильную татушечку. Выдернув обе чеки, я отправил обе гранаты к приближающейся группе боевиков, тут же затыкая уши и открывая рот. Двойной практически слитный хлопок, и я вышвырнул себя из-за угла, тут же отправляя две пули из беретты в ближайшего боевика, который слабо ворочился на полу. Поймав два заклинания на щит, я всадил четыре пули в следующего, заторможенно уставившегося на пистолет в моей руке, и наступившая тишина заставила меня настороженно оглядеться, одновременно втягивая воздух. Четверых порвали гранаты, а двух прибил я и, судя по запаху, получилось обойтись малой кровью. Второй охранник на первом этаже был убит своим напарником. Я задумчиво покосился на кабинет, откуда высунулась Амелия Боунс, и, не отводя от нее взгляда, быстро дернул воротник мантии предателя. Сорвав с его шеи медальон, я бросил на него короткий взгляд и перевел глаза на женщину. «Это ваш охранник?» «Так, я не спрашивал, так как ответ был понятен и так, вы бы не могли закатать рукава. Пожалуйста». «Ты охренел, сопляк?» Из-за Амелии попытался протиснуться еще один из мужчин, мне незнакомый, но, судя по всему, не из последних в местной иерархии, и застыл, глядя на пистолет и кончик палочки, направленные в его сторону. «Вы тоже рукав закатайте, живо». Осмотрев руки всех, кто был в кабинете, я повернулся к Беру. Было весьма неприятно познакомиться. Быстро спустившись по лестнице и почти бегом дойдя до выхода, Я быстро перебежал дорогу, прыгая в машину. «Гони, а то, думаю, Боунс расстроится, что я отрезал головы убитых». Я бросил короткий взгляд назад, но что-то бойцов Аврората видно не было, что заставило меня высунуться из окна машины и отправить пару ават в небо. Не сказать, чтобы мне уж очень жалко было Боунс или этих высокомерно обидчивых боевиков, но все же Боунс была весьма неплохой начальницей ДМП. И если мне до сих пор везет, как сегодня, то лимит везения рано или поздно исчерпается, и тогда я бы хотел, чтобы был кто-то еще, кто будет бить по роже клейменным, кто-то серьезный. Бросила на меня короткий взгляд девушка, виртуозно пролетая узкий переулок. Самому старшему лет 20, хмуро пробормотал я и встретил непонятный взгляд Мишель. «Что, тебе самому-то сколько, а ты о них говоришь так, словно тебе раза в полтора побольше?» — пожала плечами девушка. «Это не отменяет того факта, что пришли сопляки. По крайней мере, мне их лица не знакомы, а я наизусть помню 300 наиболее значимых семейств Англии, ну и по 200 шотландских и ирландских семейств, обычная пехота или наемники». Пожав плечами, я перебросил мешок с трофеями на заднее сиденье и устало закурил. Примечание к части. Для тех, кто не в курсе, то британская корона правит далеко не одной Великобританией, ее королевство распространяется не только на саму Великобританию, как таковую, но и еще на 15 государств, являющихся независимыми от Англии. В эту английскую часть мира входит буквально боготворящие свою коронованную особу жители Канады и Ямайки, Новой Зеландии и Австралии, Барбадоса и Гренады, Тувалы и Белиза, а также таких стран, как Антигуа и Барбуда, Сент-Люсии, Папуа, Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Соломоновых и Багамских островов. Как видите, вполне себе немаленькие размеры. Да, у нее там весьма ограниченные возможности, как у правительницы, но все же они есть. И переложив это на мир ГП, пропадают вопросы по поводу негра чистокровного из числа списочного состава 28 истинно чистокровных. И именно поэтому я ввожу рыцарей, так как иного объяснения, почему расисты-англичане на равных воспринимали чернопопова Шиклболта, мне не придумать. Для толерастов-либералов, даже современные англичане реально расисты, а уж средневековые. Так что уж извините, но это только русские принимают в свои ряды всех, со всеми особенностями и прочим, особо не требуя переделываться под местных, а Британия, нет. Предвосхищая вопросы, все эти обеты и прочее, при наличии прямых рук обходятся, ломаются. Просто в ряде случаев это не сделать самостоятельно, но можно. Так что договор соблюдают не из-за страха перед магией, а из-за вероятных пиздюлей. Эсрим В. Шалош, 23. Не спеша прогуливаясь по тротуару, я внимательно осматривал трехэтажное здание в портовом районе Кардиффа. Здание принадлежало роду потомственных договорников, ну или контракторов, иными словами, на протяжении уже более чем 8 веков. Менялись фамилии, и представители этого рода уже многие века были нормальными колдунами и ведьмами, но только знало о них весьма ограниченное количество разумных, да и подход к магии у них был совершенно другой. Основная масса магов предпочитала простой путь, римскую школу колдовства или, как ее еще называли, легионную. Хогвартс давал именно ее. Минимум проблем, максимум отдачи. В краткосрочной перспективе римлянам нужно было много магов за минимальное время, и они нашли способ получать их. Без нудных медитаций, многолетних практик, развития тела и прочего, просто заучи десяток другой фразы и иди на поле боя со специально разработанным под это дело концентратором. Да, таких магов хоронили пачками, но постепенно они перемалывали вражеских колдунов и ведьм, которые не могли обучать своих учеников с такой же эффективностью. Хотя римляне начали все же с посохов, постепенно перейдя на жезлы, ну и в итоге пришли к палочкам. Правда, те же римляне не забывали и старую магию, после 20 лет службы давая возможность учиться своим магам-ветеранам дальше, и узаконили конвейерное производство новых магов, отправляли магов в бордели и требовали, чтобы проститутки рожали от них детей. Так что у Римской империи такое обучение было оправданным, а вовсе не из-за лени. Да и вплоть до основания Хогвартса изучение римской школы колдовства было обязательным наравне с остальными магическими практиками, если ты, конечно, хотел быть нормальным магом. А вот после создания школы все и начало потихоньку скатываться к теперешнему результату, так как Римская империя впечатывала знак легионера неофитам и обучала своих магов на совесть, А тут происходило черт его пойми что. Да и переход на одни только палочки в итоге привел британских выпускников к позиции спортсменов на фоне самоучек-спецназовцев, вроде карги или африканских шаманов, которые спокойно перемалывали любых агрессоров. Вот и владельцы дома, у которого я устроил свой променад, относились к числу не римлян. Они решили не гнаться за быстрым результатом, хотя и не забывали про него, обучаясь владеть палочкой, но упор делали на тауматургию и стихийное колдовство без концентраторов. Первые несколько веков они были простыми жрецами какого-то из древних богов, а затем в роду стали рождаться маги и ведьмы, так как, видимо, за века контрактных отношений их энергетика слишком сильно изменилась. Они не перестали быть контрактниками, все также выполняя какие-то обязательства, просто стали меньше зависеть от покровителя. Они были одними из немногих, кто состоял в местном филиале Ордена Охотников, невзирая на все, что происходило в Британии в последние несколько столетий. Никуда не лезли, просто собирая и передавая информацию, так как в свое время уж очень настойчиво выживали нас отсюда. Орден ушел, но наблюдателей оставил и меня попросили проверить, почему это двое из них перестали передавать сообщения. Вступая в Орден Охотников на Чудовищ, неофит получал ранг послушника. Самый минимальный ранг и железное кольцо с цифрой 1. Регулярные отчеты о любых стычках и происшествиях, редкие просьбы от наставников, контракты, а возможно что, и прямое наблюдение, опыт, подготовка, и рано или поздно, но ты рос в рангах. У меня был 5-й ранг, и мне требовалось небольшое усилие, чтобы перейти на следующую ступень и получить доступ в орденскую библиотеку, вернее доступ к более секретным данным, что выдавались в зависимости от ранга. У каждого охотника была книга, где он писал, что ему надо, а в ответ получал информацию. И меня весьма манила заветная цифра 6, чтобы потратить пару-тройку дней, тем более, что пока обстановка позволяла. Выкурив сигарету, я еще немного помялся и все же двинулся к зданию, рассудив, что даже если хозяева и мертвы, то иного способа это узнать я не найду. Бесполезно понажимав на звонок и не добившись результата, я прислушался к своей интуиции и уже собирался воспользоваться магией, когда дверь резко распахнулась и меня попытались приложить петрификустаталум. Расстояние было минимальным, и увернуться я бы не смог, но мое извращенное желание иметь одежду из кожи летающей ящерицы в очередной раз помогло. Луч безвредно впитался в плащ. Моментально срываясь в боевой транс, я произвел частичный оборот и коротким взмахом руки вырвал кадык у стрелка в серо-бордовой мантии. Подхватив тело второй рукой, я влетел внутрь и почувствовал, как тело содрогнулось от еще пары попаданий, через мгновение увидев еще двух магов. Веер мелких ледяных игл, не больше швейной, изрешетил лицо ошалевшего от такого мага. А я улетел обратно к дверям от неизвестного заклинания второго боевика. На мгновение в глазах потемнело, но тренированное тело само понимало, что ему надо делать и, повинуясь простейшему телекинезу, в воздух взлетело все в радиусе 5 метров. Разлепив один глаз, так как второй не желал открываться, вернее, он не желал видеть, я увидел, что последний выживший направляет в меня луч бомбарды, но на пути заклинания оказался какой-то кувшин, который разлетелся на осколки. Стараясь не думать, что мешает смотреть вторым глазом, я длинным прыжком сиганул вперед, уходя от еще одной бомбарды и условно разрешенного аналога Круция. Мой противник, судя по внешнему виду, не один год служил в Аврорате, если он не спер у кого-то эту мантию, и сейчас демонстрировал, что не зря получал деньги. Заклинания лились сплошным потоком, и меня спасало только то, что я был оборотнем, пусть и тотемным, а не проклятым, ну и то, что дом был построен так, что мне было куда отступать. Огромное фойе или прихожая, демоны ее знают, как правильно это назвать. Лестница, уходящая наверх и разделяющаяся, или разветвляющаяся в две стороны, если смотреть вперед от входной двери. Я отходил не наверх, по лестнице, а зигзагами отступил в сторону двери с левой стороны и оказался в гостиной, что дало мне пару секунд передышки, позволяя сдернуть скрепление под плащом МП-5 с глушителем и встретить очередью неожидающего такого Аврора, который рванул за мной следом. Зачарованные пули буквально порвали тело на несколько частей, а я осел на пол, судорожно меняя магазин. Коротко взмахнув вытащенной палочкой, создавая зеркало, и я едва снова не начал стрелять, увидев демоническую рожу в нем. Кусок кожи со лба свисал над левым глазом, практически доставая до подбородка и обнажая череп. Кровь уже залила всю левую сторону, медленно стекая по плащу и капая на пол. Только сейчас до меня дошло, что те слабые уколы в плече были следствием сработавшего медицинского артефакта, который впрыснул мне дозу зелий, позволяя довести бой до конца. Опустив руку с палочкой, я медленно вздохнул, стараясь успокоиться, и резко поднялся, в пару шагов подойдя к камину. Трансфигурировав фотографию, стоявшую на нем, в зеркало, я слегка подрагивающими руками приладил кожу на место, помазав рану дурно пахнущей мазью. Внимательно разглядывая себя в отражении, мне оставалось только морщиться от осознавания того, что скоро стану копией Грюма. Кожу вспороло от подбородка, пошло вверх через скулу и висок, неровным полумесяцем пройдя по лбу, и частично сняло скальп. Кровоостанавливающий, восстанавливающий, обезболивающий, поменять ампулы в артефакте. Подвигав правой рукой, я поморщился и помазал плечо, так как лучше не рисковать, а некоторое стеснение в движениях было. Натянув одежду, я, на мгновение замерев, все же наколдовал бинты на рожу, так как мало ли что. Покопавшись в останках ветерана Аврората, я подошел ко второму трупу и только на третьем смог понять, как же не почувствовал их. Небольшой артефактик, что скрывал присутствие своего владельца от таких чувствительных созданий, как вампиры или оборотни, ну и от прочих, кто полагался на нечто большее, чем пять чувств. «Вот тебе и тренировки», — саркастично прошептал я, дернувшись от легкого укола боли, приглушенного зельями, при попытке улыбнуться. «Меня едва Аврор не пришиб, мать его, но какого хя вы тут делали?» — с чувством произнес я, недоуменно принюхиваясь и выдергивая массивный охотничий нож. Короткий взмах, и еще теплая кровь пары капель попала мне на лицо. Еще один, и третьим ударом я отделил голову мертвому, осторожно отставляя ее в сторону. Втянув чуть липкий металлический запах крови, я рвано выдохнул, беря зверя под контроль, и перешел к следующему трупу, не торопясь, методично махая тесаком. Третий череп был слегка поврежден, но значения это не имело. Я сам создал свой собственный свод правил, которому буду следовать, и нарушать его не собирался. Это та грань, что отделяет меня от полного отморозка, поводок с намордником, так сказать. И 26-м правилом там было обязательное отрубание головы у врагов, если получается. Очистив головы парой узкоспециализированных заклинаний, оставляя только голые черепа, я убрал нож и двинулся осматривать дом. Вернее, я шел по еле уловимому запаху, что не имел отношения к трем убитым мной боевикам. Медленно поднявшись на второй этаж, я на мгновение замер перед лестницей на третий и развернулся к длинному коридору. Запах стал чуть отчетливее и какой-то странный. Он не мог принадлежать Айрону Абгриффину, Абкинхельму, Апательстону, Абгриффину, Апайрону и прочее прочее. Аристократия уэльсцев любила хрен его запомнишь как твое полное имя. Но возвращаясь к запаху, он принадлежал девушке. Причем весьма молодой, в лучшем случае она год как женщиной могла считаться, по старым порядкам, лет 15, ну в самом крайнем случае 16, хотя и сомневаюсь. Осторожно и плавно двигаясь по коридору, я не забывал раскидывать диагностические чары, хотя, судя по всему, тут неплохо прогулялись авроры. То тут, то там вылезали обрывки каких-то чар и ловушек. Подойдя к дверям, из-за которых запах был наиболее сильным, я осторожно толкнул дверь, на всякий случай выставляя щит. Голубые и зеленые цвета спальни, а ничем другим это быть не могло с такой-то огромной кроватью, и куча разнообразных кукол, мягких игрушек и беспорядочно разбросанные платья, юбки и прочее женское барахло моментально подсказали, что за девушка в доме. Осторожно зайдя внутрь, я настороженно огляделся, пытаясь понять, где же прячется девочка, что ее не нашли авроры. «Я из ордена», — прохрипел я, тут же закашлившись и одновременно содрогаясь от вспышек боли в голове. Успокоившись, я предпринял еще одну попытку. «Я из ордена. Где твой папа? Где Айрон Абгриффин Абкинхельм Апательстон?» Осторожно стянув перчатку, я покрутился, показывая кольцо. «Я охотник, не враг. Орден не получает отчетов, и меня послали узнать, что со связным». Прислушиваясь к мертвой тишине, что стояло в доме, я тяжело вздохнул. Боль, хоть и приглушенная зельями, все равно накатывала волнами. Левую сторону немилосердно дергала, так как подстегнутый эликсирами организм, да еще и в частичном обороте, усиленно регенерировал, попутно доставляя массу приятных ощущений. Прислонившись лицом к столбику, или как он там называется, что поддерживал балдахин над кроватью, я на мгновение прикрыл глаза, но тут же встрепенулся, услышав тихий шорох. «Покажите еще раз кольцо», тонкий голосок и перепуганные карие глаза встретили меня, когда я резко обернулся на шуршание за спиной. Протянув руку, я показал ей символ и осторожно опустился на кровать. «Где отец? Или ты не дочь, а жена?» Я устало смотрел на девочку, уже приготовившись не удивляться, так как в некоторых регионах мира женились и в более юном возрасте. «Дочь», — тихо прошептала девочка, не делая и попыток выйти из потайного прохода и так и стоявшая в проеме. «Папа мертв, а мама, все мертвы», — еле слышно пробормотала девочка, зябко обхватив себя руками. «Только я и брат остались, и что тут забыли алые мантии?» Облокотившись на столбик спиной, я устало прикрыл глаза, чутко прислушиваясь к окружающей обстановке. «Или папа куда-то влез?» Осознав, кому я задаю вопрос, слегка усмехнулся и несколько изменил формулировку. «У папы были враги, может быть, ты знаешь, ну мало ли, слышала там, или, может, он что-то говорил, дядя Амираудур погиб с семьей, и папа привел домой Кинхельма. Это мой двоюродный брат, а потом и папа с мамой погибли, а потом пришли алые и забрали Кинхельма», она тихо заплакала. «Выпей», хлестко бросил я, швыряя ей один из флакончиков с успокаивающим. Дождавшись, пока она выпьет и немного успокоится, я продолжил. «Куда забрали, они говорили, дядя Амираудур вел какие-то дела с теневым миром, и про него стало известно. Так папа говорил», уточнила она, услышав мой недоуменный хмык. «И Кинхельма забрали как сироту, а про вас как узнали?» Скептически уточнил я. «Вернее, как узнали, это понятно, столько веков незаметными не прожить, кто-нибудь да заметил, а вот какого хера они полезли, куда не надо. Четыре других семьи наблюдателей не связаны с нами близким родством, да и не знают о случившемся. Ну и там нет боевиков, мы не солдаты, как ты, а простые наблюдатели и ученые», девочка жалко улыбнулась, уже окончательно успокоившись. «Отец тебя готовил на смену?» Прищурился я, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Ну да, мама не могла родить других детей. Они искали способ, но я в любом случае старшая», девочка небрежно откинула длинную челку из сине-черных волос и вызывающе вздернула аккуратный носик. «А что, если девочка, то, значит, только ноги раздвигать? Тебе не рановато о таком рассуждать?» Усмехнулся я правой половиной лица, привычно сморщившись от вспышки боли. «Аврорам это скажи», зло искривила губы девочка. «Они в подробностях рассказывали мне на протяжении двух дней, что со мной будут делать, когда поймают. Я же темная ведьма, а значит, только на такое и годна, после того, как мне заблокируют магию». Безмолвно уставившись на нее, я смог только оторопело покачать головой. «Блокировка магии – это смерть для мага или ведьмы, так как после такого долго не живут. В лучшем случае одаренные сходят с ума, если даже выживают, да еще и угрожать изнасиловать». «Да-да», она кивнула, увидев мое выражение лица. «Старшая из них постоянно проповедовала зле, тьме и прочим, обвиняя меня во всем, чем только можно. Не знаю, что уж им мы сделали, но он едва не капал ядом, настолько сильная ненависть звучала у него в голосе. Как погибли родители?» Переменил я тему, решив не спорить с ней, так как меня они тоже встретили весьма неласково. «Демон их знает, что у них на самом деле в голове, не знаю, их тела в Аврорате. Сказали, что похоронят на общественном кладбище», она сжала кулаки, слегка подавшись вперед и сверля меня сузившимися глазами. «Министерство умеет оскорблять», согласился я, задумчиво постукивая пальцами по колену. «Кинхельм знает про то, кем были его родители и вы. Ему 12, пожала плечами девочка. Два его старших брата служат ордену, и он должен был служить, так что наверняка знает, но я как-то не интересовалась. До этого особо не общалась с ним, а за два дня, что он пробыл в доме, тоже как-то не слишком много разговаривали. А про Уильяма Моргана вы случайно ничего не слышали?» На всякий случай уточнил я. «Они тоже мертвы», неожиданно уверенно кивнула девочка, заставляя меня мысленно высказать все восхищение сложившейся ситуацией. «Розу Морган, как я поняла из вопли алой мантии, собираются кому-то под опеку отдавать, но ей 17, она запнулась, глядя на меня. «Наблюдателей в Англии по сути нет», констатировал я. «Пока ты вникнешь во все и сможешь полноценно восстановить все связи отца, пройдет не один месяц. Откуда в доме такой магический фон?» Не выдержал я. «Под домом жилей линия второго ранга, у нас прокол в мир духов, Слегка улыбнулась девочка. Слабенький, но на уровень источника четвертого ранга фон поднять смогли. Я понимающе кивнул, откидываясь обратно. Такой прокол создавали достаточно редко, так как обладающих секретами по данной теме было довольно мало. Да и поддержание стабильности достаточно мощных проколов было весьма тяжелой задачей. Не для среднестатистического мага, как говорится. Ну а сильные маги в основе своей имели доступы к лей-линиям. Им особо не требовались дополнительные меры усиления, тем более такие геморройные. «В дом хотят войти», — оборвала мои размышления девочка. «Два мага. Они с этими вместе просто отлучались куда-то. Наверное, за едой. Спрячься», — лаконично уронил я, поднимаясь с кровати и беря на изготовку автомат. Быстро пробежав по коридору, я буквально слетел вниз, как раз в тот момент, когда авроры наконец справились с моим запирающим заклинанием и вошли в дом. Пули оказались быстрее, чем отреагировали оцепеневшие от вида обезглавленных тел боевики, и подвывающие от боли в простреленных ногах маги рухнули на пол. Связав и перевязав пленных, я оттащил изувеченных магов в сторону и снова набросил заглушку на дверь, с радостным оскалом уставившись на источник информации. «Ты ведь мне объяснишь, с чего это вы решили устроить подобное?» Медленно подойдя к ним, я присел на корточки, внимательно заглядывая каждому из них в глаза. Один из них, коротко стриженный мужчина лет 30, нервно сглотнул и отвел глаза в сторону. Практически незаметный ветвистый шрамик на правой щеке на фоне побледневшей кожи стал достаточно заметным, и я слегка отклонился назад, так как его эмоции ударили не хуже тарана по моей зачаточной эмпатии. Второй аврор, судя по его виду, недавний выпускник Аврората, наоборот покраснел и уставился на меня вызывающим взглядом, что-то бормоча про темных магов и грядущее наказание. Притянув обломок стула, я превратил его в молоток для мяса и, сильно размахнувшись, от души приложил его ступню, вминая кожу сапога и размозжив пальцы его левой ноги. Короткий вопль, вырвавшийся у него, был оборван небрежным тычком в кадык, вынудившим его закашляться и, безумно вращая глазами, попытаться изобразить червяка-мутанта. Нервно дергаясь, он бессильно скреб ногой по полу, пытаясь отползти от меня. «Ты готов к диалогу?» Мягко улыбнувшись, я слегка наклонился вперед, вцепившись левой рукой ему в волосы и отгибая голову назад. «Не готов?» С сожалением скривившись, я очередным ударом раздробил ему еще часть костей на левой ступне. «А ты, готов?» Я перевел взгляд на второго. «Мы выполняем задание отдела тайн», выдохнул старший аврор, нервно оглянувшись на своего покалеченного товарища. Поощрительно оскалившись, я отпустил инвалида и слегка сменил положение, чтобы более четче видеть лицо говорливого. «И нас уже ищут, парень. Лучше оставь нас и тогда». «А-а-а», дикий вопль вырвался теперь уже из его глотки, являясь следствием удара молотком по пальцам уже на его ноге. «К диалогу ты не готов», — констатировал я, разглядывая молоток, вертя его в руках так, чтобы наполненный болью взгляд Аврора видел причину его неприятных ощущений. Отогнув полу плаща, я вытащил зачарованную спицу и под непонимающе испуганным взглядом двух паладинов воткнул ее в пол. Вбитая до середины, она практически сразу же сдетонировала, образовала достаточно внушительную выбоину. Покрутив в пальцах остаток спицы так, чтобы они внимательно рассмотрели, я испарил остатки оружия и жестко усмехнулся. 2 часа геморроя, и получаешь прикольную штуку, что способна оторвать вам все, что я захочу. Я целенаправленно не использовал круция или ему подобные заклинания, нагоняя на них страх. «Хочешь получить такую между ног?» «Нет-нет», — почти выкрикнул мужчина, когда я демонстративно полез за второй спицей. «Спрашивай». Ласково улыбнувшись, я осторожно обыскал одного, а затем и второго пленного, осторожно разложив артефакты и прочее барахло на полу перед ними. «А вас хорошо экипировали», — с уважением протянул я, покрутив один из артефактов, предназначенный для поиска скрытых помещений, не потайных ходов как таковых, а скрытых и зачарованных, расширенных пространств. Та же девочка ведь не просто внутри стен пряталась, там скорее всего скрытого объема не меньше, чем во всем видимом доме. А вот такая штука позволяла, пусть и не всегда, найти возможности для проникновения в такие места. И в Британии такие вещи изготавливали только невыразимцы, после того как артефакторика была объявлена вне закона, а вся информация изъята из свободного доступа. Коротко просигналившее зеркало, висевшее на шнурке на шее, заставило меня замереть на одном месте. Спустя 2 секунды оно снова просигналило 4 раза, с интервалом в 3 секунды между двумя вибрациями. Мягко распрямившись, я скользнул к дверям, резко открывая их и с интересом рассматривая два оглушенных тела в одеяниях невыразимцев, валявшихся на пороге дома. Втащив тела внутрь, я быстро обыскал их, выпрямляясь по итогу обыска с маховиком времени в руках. Я, конечно, знал, что в отделе тайн те еще идиоты, но чтобы настолько. Протянул я, с недоумением разглядывая артефакт. За такие игры со временем вывернут наизнанку весь отдел тайны и не посмотрит ни на что. Не знаю, уж каким местом думал Дамблдор, когда давал Гермионе хроноворот, и уж тем более, чем он думал, разрешая нам спасти Сириуса, но если это всплывет, то старика попробуют распнуть. Мы с лохматиком детьми были на тот момент и просто не соображали, что творим, но тоже можем отхватить свою порцию проблем. Нельзя использовать маховики времени для таких действий. Это непреложные законы еще со времен Римской империи, а то и раньше, которые просто передавали по наследству. Неприятные последствия наплевательского отношения к играм со временем были наглядными примерами. Переведя взгляд на невыразимцев, я провел футбольный прием, пенальти, промеж ног одному из них и перевел взгляд на второго, приложив его к руце. «Вы откуда, дебилы, взяли хроноворот?» Отвернувшись от хрипящего, но так и не пришедшего в сознание невыразимца, который получил по шарам, я презрительно скривился, глядя на второго. «Или ты предпочитаешь такой же диалог?» Я кивнул в сторону притихших авроров. Сопляк выдавил из себя мужчина, пытаясь выглядеть гордо, но, учитывая его положение, смотрелось это смешно. «К диалогу ты не готов», — подытожил я, подтягивая еще одну ножку от стула и трансформируя ее в паяльник, после чего зажигая на кончике палочки небольшой огонек. Мишель выпрямилась и сделала пару шагов по комнате, изгибая затекшие от долгого сидения тело. Она прибыла на место за 3 часа до появления Гарри и сидела в заранее выбранном доме, предварительно раскидав ловушки по территории. Она была в разы старше, чем ее видели все окружающие, лишь единицы, из встреченных за ее довольно долгую жизнь, умудрились заглянуть под красивую вывеску. Неудачный опыт хоть и пробудил спящий метаморфизм, но заодно пробудило и еще кое-какие гены от предков, что привело ее истинный вид к такому результату, что ни о какой счастливой жизни в браке говорить и не стоило. Семья моментально выкинула ее на обочину жизни, не желая получить столь весомое подтверждение того, что в жилах рода течет весьма несветлая и нечеловеческая кровь. Вечно поддерживать измененную внешность не получится, побочные эффекты весьма печальны. Найти себе мальчика или девочку на ночь, ну на две, а потом разбежаться в разные стороны. Да и при таком образе жизни, что вела она, все равно пошли слухи, и в итоге ее секрет все равно вылез на поверхность.